Артурс сидел на балконе и задумчиво смотрел на бой, происходивший на арене. Молодой темный ученик выдавал одну серию магических ударов за другой по противнику, боевому голему, который держал щиты на другом конце тренировочной комнаты. Периодически голем выдавал один залп за другим, но толком не атаковал, давая возможность ученику показать весь арсенал, на который способен. «За полгода выдать такие успехи?» — пробормотал он, всматриваясь в каждое заклинание претендента. «Это заставляет задуматься». «Думаете, он гений?» — скептически хмыкнул Мурмур. «А вы знаете других учеников, которые скаканули от ученика до подмастерья за полгода?» «Нет, но дело не в гениальности», — мотнул головой профессор. «Все дело в упорстве и труде. Я для интереса повесил на него песчаного жука». «И на что же вы его завязали?» «На тренировочные упражнения», — пожал плечами профессор. «За месяц это заклинание выдало мне информацию о его тренировках с контролем». «Не томите», — отвлекся ректор от боя. «Сколько?» 156 часов», — произнес Мурмур. «И это не в первый месяц, когда я лично с ним занимался. Это последний месяц перед экзаменом». 156 часов. Это примерно по 5 часов в день», — прикинул в уме Артурс. «А как же остальная учеба?» «Он сдал ее на отлично. Последний зачет я принимал у него практикой». Декан боевого факультета неуверенно повел плечами. «Зачет был по разведке и шпионажу». «Однако», — вскинул брови ректор, — «и чем же вы его озадачили?» «Он должен был выкрасть амулет, который я носил на шее в течение недели». «Я так понимаю, что зачет он все-таки сдал», — усмехнулся ректор. «Не поделитесь, как он это сделал?» «Он это сделал изысканно», — поджал губы старичок. «Я не знаю, откуда он взял эти навыки, но он меня переиграл». «Вы умеете тянуть дракона за хвост», — нахмурился профессор. «Проклятие с аурами предметов», — недовольно буркнул старичок. «Пока я постоянно был в напряжении, искал подвоха от каждого встречного, пока я сканировал каждую тень, этот темный проклял мою обувь, мои одеяния и мою постель, так что я не мог найти себе места. Ерундовые проклятия на бессонницу и тревогу чуть не свели меня с ума». Мурмур глубоко вздохнул и, взяв чувство под контроль, продолжил. «На седьмую ночь, когда я совсем выбился из сил, он украл его у меня, когда я заснул за столом», — отчеканил декан боевого факультета. «Я не настолько молод, чтобы держаться столько без сна, и он знал это». «Погодите, вы не заметили этих проклятий?» «В том-то и дело, что нет. Это было настолько тонко и незаметно, что я даже не догадался об этом подумать», — признался Мурмур. «Стареете», — вздохнул ректор. «Старею», — кивнул профессор. «Но, видит судьба, он знал, на что давить». «А что с артефакторикой и ритуалистикой?» «Он сдал экзамен по обеим темам на подмастерье, но, сами понимаете», — пожал плечами декан боевого факультета. «Мы договорились не давать подмастерье вперед основного направления». «Согласен», — кивнул ректор. «Подмастерье, артефакторики и ритуалистики, ученик боевого факультета. Даже звучит глупо». «Мы решили так же», — кивнул профессор. «Но тут еще выяснился один нюанс». «У него есть сила крови», — произнес Мурмур. «Это еще с момента поступления было понятно», — пожал плечами Артурс. «Там что-то серьезное?» «Он может только за счет крови призвать призрака», — пожал плечами Мурмур. «Вроде бы ничего серьезного, даже обычно для темных и практикующих некромантию, но есть нюанс». Мурмур пожевал губами и продолжил. «Его кровь игнорирует все приемы, запрещающие призыв», — задумчиво произнес профессор. «По крайней мере, я не нашел такого, который справился с его силой крови». «Даже так?» — нахмурился Артурс. «А он сам что по поводу крови говорит?» «Ничего», — вздохнул декан боевого факультета. «Более того, он всячески избегает применения силы крови». «Интересно», — пробормотал ректор. Тем временем маг на арене перестал мельтешить по тренировочному полю и замер за щитом. «По-моему, сейчас мы увидим что-то интересное», — кивнул ректор на собиравшего сложное заклятие темного ученика. «Это что-то новенькое», — нахмурился декан боевого факультета. «Я где-то это уже чувствовал», — втягивая носом воздух, пробормотал Артурс. «Где же я?» Между тем от черной сферы мака потянулась тьма, которая словно черная вода начала заполнять пол, очень быстро занимая все пространство. Несмотря на переключение тренировочного боевого голема, который с завидной регулярностью начал бить атакующей магией в щиты парня, тьма заполнила весь пол и пошла рябью, а через пару секунд – настоящими волнами. «Я вспомнил», – пробормотал Артур, сглатывая ком в горле. «Так пахло в закрытом отделе». «Что? В каком смысле?» Нахмурился Мурмур, а в следующую секунду из водной глади вокруг голема вынырнули зубы. Мгновение, и пасть гигантской твари, едва помещающейся в зале, захлопнулась. Часть чудовища бездны тут же снова скрылась в водной глади, унося с собой голема, а маг тут же отпустил силу, испаряя и втягивая ее в свой резерв. Две секунды, и словно ничего не было. «Бездна!» – прорычал ректор. «Боги, этот идиот призвал бездну посреди университета!»